Глава 8. В западне. Спокойно, спокойно. Спешка нужна только при ловле блох. А тут вот так взять прицел. Упреждение не нужно, цель неподвижна. Лось замер на месте. Ветер от него, поэтому человека не чувствует. Ошибка. Возможно, первая в его жизни. Но уж точно последняя. До него не больше 60 шагов. Промазать Иван не может по определению. «Иван! Ваня!» «А чтоб тебя!» Иван в сердцах опустил карабин, наблюдая за вихляющим крупом лося, уже практически скрывшегося за деревьями. Парень зазря желания никакого. Не так уж у них много припасов. Он, конечно, постарался привезти изрядно пороха и свинца, но все же предпочитал быть побережливее. Мало ли, как оно обернется. То, что их пока еще никто не трогал, ни о чем не говорит. «Ваня, вот ты где!» — радостно и возбужденно произнес Елизар. «Да я-то тут! А вот ты чего орешь, как скаженный? Между прочим, только что ты оставил нас без свежатины!» «Ничего, чай не оголодаем!» «И вообще, ты ведь не на охоту отправился, а за мной приглядывать!» Тяжело дышая и привалившись к сосне, изрек молодой горный инженер. «Сам же вызвался меня сопровождать, потом оставил одного и поперся выслеживать дичь. А места тут, надо сказать, развеселые!» «Ну, чё ты завелся?» — отмахнулся Иван. «Понял уж, что начудил». И впрямь начудил. Как-то расслабился не кстати. Да, и не только он. Уже больше 3 месяцев как обосновались на месте и за все это время не встретили никакой враждебности. И какими бы глухими эти места ни выглядели, люди жили и здесь. По берегам Чусовой и ее притоков несколько десятков русских деревень, сел и острогов. Кстати, башкиры не единожды грабили их и жгли дотла, но поселения появляются с завидным постоянством. В основе своей они принадлежат Строгановым, имеющим грамоты от московских царей на весьма обширные территории Урала и Сибири. Этот род, хотя и вышел из новгородских земель, все же предпочитает оставаться под рукой Дмитрия. Номинально. По царскому указу Строгановы имеют право ставить на своих землях остроги и содержать вооруженную дружину. Практически удельные князья. И уж тем более в условиях, когда посторонние практически не суют к ним свой нос. Вот и получается, что Строгановы – это серединка наполовинку между Новгородом и Москвой. Но справедливости ради нужно заметить, они все же склоняются к Москве. Основные доходы идут от солеварен, и основной рынок сбыта – именно русское государство. Правда, особо цену задирать не выходит, государь следит за этим строго. Памятные еще соляные бунты, да и уйти не получится по той же причине. Так и живут. Кроме строгановских, есть тут и казенные поселения. Та же Чусовая слобода, что на берегу реки, по факту являющаяся таможенным постом на пути в Сибирь, а вокруг нее с дюжину деревень с крестьянами. Чуть севернее, на реке Нейве, стоит Невьянск, на Тагиле Тагил и стоит. Оба городишка возникли при железноделательных заводах, что построены тут по указу государеву. Уж больно руды местные богаты. Если обычная домница выдает 100 пудов кричного железа в год, то из местной руды получают втрое против этого. Да и качество куда лучшего. К тому же тут строят уже настоящие домны. Не в понимании Ивана, конечно. Ну да ничего удивительного, коль скоро используется древесный уголь, а он при серьезном давлении крошится в пыль. На юго-восток, по реке Исеть, имеются еще 2 поселения. Железенское – это монастырский рудник с деревенькой при нем, и дальше село Николаевское при Долматовском монастыре. Людно тут, чего уж там. Иван и не ожидал, что здесь проживает столько народу. Пусть до ближайшего поселения Чусовской слободки порядка 70 верст, по местным меркам это считай, что рядом. Тут, кстати, сходятся 2 пути в Сибирь, речной и сухопутный. Правда, оба находятся чуть в стороне от Березовского. Иван, не мудрствуя лукаво, дал прииску прежнее имечко. Тем более, что Тагил и Невьянск очень даже узнаваемые названия. Впрочем, они получили их по названию рек, к которым привязаны расположенные там заводы. В его случае название речки Березовка дал также он, сославшись на мифического старика. Никто и не возражал. А вот с тем, чтобы добраться до будущего прииска, пришлось помучиться. Хорошо, хоть у них две плоскодонки и народу предостаточно. Шутка сказать, 2 десятка работников, 15 стрельцов, доктор и горный инженер. Словом, людей для переноса плоскодонок хватало, но намучились все одно изрядно. В Волоке участие принимали все. Нет, понятно, что 2 постоянно выставляли в дозор, чтобы ни одна собака не подкралась. Но были в команде Ивана еще и одна сладкая парочка. Фрол, тот самый казак, что гонял парней с сабелькой, это батя настоял, упираясь на то, что оставлять молокососов одних глупее не придумаешь. И второй, Матвей, охранник из ближнего круга княгини. Ирина встала в позу, мол, если тот не пойдет, то и Карпову не видать похода как своих ушей. Ну а что тут поделаешь, пришлось согласиться. Попытался, конечно, поддеть, дескать, уж не соглядатая ли она представляет к Ивану, чтобы блюсти его верность. Но княгиня согласилась с подобным предположением, даже глазом не моргнув. Впрочем, парень был рад этому довеску. Работать их не заставить, не барское это дело, но зато оба знатные ухорезы, в чем не возникало никаких сомнений. И такие в отряде, ой, как были нужны, потому как одно дело бочку пота на тренировках слить и съесть кило пороховой гари, выбивая каждую мишень, и совсем другое оказаться даже в скоротечной схватке или перестрелке. Существенная разница, знаете ли. Иван не стал надеяться на свою память. Березовский находится в предгорьях, и явственных ориентиров он упомнить не мог. Поэтому и воспользовался услугами проводника. Конечно, тот понятия не имел, что за речка такая Березовка, но до Пышмы довел, а уж там-то Иван худо-бедно разобрался. Да, 3 дня разбирался. Хорошо еще заранее озаботился легким плавсредством, знал, куда направляется. Еще в прошлой жизни был у него опыт строительства каноэ, самого что ни на есть настоящего, из бересты. Пусть он воспользовался при этом более современными инструментами и вместо еловых корней взял вымоченную пеньковую веревку, ничего, смола, смешанная с жиром, вполне компенсировала этот недостаток. Лодка вмещала в себя 4 человека. Самого Ивана, инженера Елизара Крапивина, Матвея, кто бы сомневался, что он не отпустит подопечного, и одного из друзей десятника Егора. Вес пироги порядка 40 килограммов, так что переносить через сухопутные участки не составило труда. При этом 4 гребцов в умеренном темпе развивали солидную скорость. Впрочем, это понадобилось только на обратном пути, когда они в поисках своих товарищей прокладывали водный маршрут. Наконец, по деревьям дружно ударили топоры, взвизгнули пилы. Пока обалдевший Крапивин познавал науку промывки золота, которую преподавал ему Иван, на берегу реки возник эдакий острог. 1 надвратная башенка с наблюдательной площадкой, 4 барака, образовавших периметр, и небольшой дворик. На постройку пошли окрестные деревья, причем с обоих берегов речки, чтобы никакая зараза и ни за что. Ничего так, росчисть получилась. Где естественные проплешины, где люди руку приложили, но теперь на 200 шагов укрыться практически негде. Крапивин удивился было познанием Карпова в области добычи золота, но объяснение в виде все того же деда, которого никогда не существовало, его вполне удовлетворили. Нет, чисто технически... не получается и технически. В прежнем мире Ивана по этим местам водил, все рассказывал, показывал, доучил уму-разуму его ровесник, с которым они познакомились по интернету. Так что деда не было, точно. Обустроившись и получив первое золото, 5 стрельцов из мужичков постарше отправили обратно в Москву. На той самой пироге Ивана. Суденышко легкое, стремительное, а потому дойти должно быстро. А чтобы было с чем поклониться царю-батюшке, вручили стрельцам порядка 3 фунтов золотых самородков и песка. В принципе, Иван выпросил этих служилых именно с этой целью. Пока суд да дело, пусть сюда шлют народ на охрану. Хотя сомнительно это. Уж больно у них тут все неторопливо проистекает. Но да это уже не его, Ивана, головная боль. Пришлют людишек, останется прииск под присмотром. Нет, они отсюда по осени в любом случае уйдут. Нужно в Москву доставить добытый металл. Ха, а ведь будет что доставлять. Ей-ей будет. Причем Иван и не ожидал, что улов может оказаться столь богатым. «Ты чего орал-то, Елизар?» Наподдав мысли на самому себе за разгильдяйство, спросил Иван. И действительно, чего орать-то? К находке новых золотых россыпей Крапивин уже относился вполне ровно. Тем более, что богаче участка, где был установлен острог, ему не попадалось. А если Иван все правильно понял, то и не попадется. «Тут крупнейшие залежи железной руды, отличной руды, Ваня! Река, вон она, руда, вон она! Выставляй плотину и ставь завод! А если чусовую соединить с Исетью каналом, то и вовсе получится настоящий водный путь в Сибирь! Представляешь, какие перспективы?» «Представляю», — хмыкнул Иван, а потом с издевкой добавил. «Как новгородцы обрадуются тому, что тут кто-то собрался прорубать легкий путь в их владение! Вот уж радости будет, полные штаны! Как бы до войны не дошло!» «В любом случае, рядом проходит сибирский тракт и водный путь в Сибирь! И этого не отнять! Место для города очень удачное! А коли есть еще и руда, то заводу тут быть и не одному! К тому же золотым россыпям защита потребна, а землю только тогда можно удержать, когда она заселена людьми». «Да кто б с тобой спорил? Город тут нужно ставить, и это однозначно. Но насчет канала новгородцы не поймут». «Вообще-то Ивану рассказывали, что был проект канала из Чусовой в Исеть, как и постройки каскада плотины водохранились по Чусовой, чтобы добиться на ней нормальной навигации. Так что задумка вполне осуществима. Дорого и муторно, тем более в настоящее время. Но если строить, то только сейчас. Потому что когда лягут рельсы Транссиба, надобность в подобной транспортной артерии попросту отпадет. А пока лет 200 еще впереди, так что вполне актуально. Но и кто это будет делать? В казне на такое точно денег никогда не будет. Были и здесь в свое время магнаты Демидовы. В смысле, будут. А может и не будут. Не суть важно. Главное, что они за подобный проект не взялись. Или просто не хотели. «Да и плевать, поймут новгородцы или нет», — с пылом возразил Крапивин. «Чай у государя достанет силы вразумить их. А вообще, это дела дней далеких. Просто думать о том нужно уже сейчас. Кстати, а кого ты хотел тут подстрелить?» — перевел разговор на другую тему Елизар. «Лося», — авторитетно ответил Иван. «Мол, знаешь, что за добычу упустили». «Ага, ну тогда с тебя причитается». «Чего это?» «А того. Как ты собирался его тащить до Березовского? Мы ведь без лодки тут, пешочком». «Ага, об этом он что-то не подумал. Они-то сюда на своих двоих притопали. Оно, конечно, можно и лодкой, но уж больно изрядно пришлось бы покружить. На каждый километр по прямой спиток по речушкам и рекам. Овчинка выделки не стоит». «Твоя правда», — вынужден был признать Иван. «Чуть не получилось, как в той притче. Охотника зачем стреляла медведя? До деревни еще 20 верст, однако». Елизар не понял. Пришлось рассказать анекдот, а потом ждать, пока тот отсмеется. Впрочем, Иван все же попенял инженеру, чтобы тот особо не расслаблялся. «А знаешь, Елизар, вот как минимум лосиной шкуры мы лишились. И это не совсем хорошо. Для колод запас совсем не помешает». «Все так. Иван вовсе не собирался перемывать десятки тонн песка лотками. Он понятия не имел, как тут моют золото. Ему была известна достаточно совершенная технология, и не было никакого желания изобретать велосипед». Конечно, Крапивин вновь удивился, но Иван попросту отмахнулся широким жестом, подарив тому идею в личное и безраздельное пользование. «Запас шкур, может, и не помешает, Ваня!» — утирая слезы, выступившие от смеха, возразил Крапивин. «Да только нам тут осталось недели две, так что до конца и прежние нормально отработают». «Убедил. Ну что, в обратный путь?» — наконец подытожил Иван. «Время есть, давай еще побродим. Только ты уж от меня не убегай больше, а то мне как-то боязно», — признался инженер. «Ну, извини», — вновь повинился Иван. «Больше не оставлю, обещаю». «Ладно, веди, Сусанин». «Слушай, ты все время поминаешь какого-то Сусанина? Может, подскажешь, кто это?» Как уже говорилось, в этой России смутного времени не было. Слабовольный Рюрикович, что профукал как Новгород, так и Псков, случился. А вот польской интервенции не было и в помине. Но и тот самый Сусанин, скорее всего, дожил себе мирно в своей деревеньке и ведать не ведая, что очень даже мог войти в историю настоящим героем. Да так, слышал от кого-то, что где был такой крестьянин Сусанин. Его татары заставили им путь указать, но он и завел чуть не целое войско в болото, где те и потонули. Ничего подобного не слышал. Да и я, собственно говоря, только разок и услышал, зато очень к месту, если тебя кто-то хочет заплутать. Ну, или и сам не знает, куда идти. Кстати, есть мнение, что он вовсе не хотел становиться героем и просто заблудился. Над лесом нависли тяжелые тучи. Куда ты завел нас, Сусанин хитрющий? Идите вы к ляду, я сам заблудился. Хотел заплутать вас, да с тропочки сбился. Слегка изменив детскую переделку, на два голоса продекламировал Иван. Чем вызвал искренний смех инженера. Подумать только, какой в этом мире получался эффект от бородатых и давно уже не смешных анекдотов и присказок. Вот что значит непересыщенный слушатель. «А где это было?» — вновь поинтересовался Крапивин. «Да, вроде как на пути в Новгород. Мол, потому татары туда и не добрались, что те земли оберегали непроходимые болота». «Хм, немалая доля истины в этом есть. Ну что, пойдем?» «Да пойдем уж». Больше ничего стоящего не нашли. Хотя Иван знал точно, этого в окрестностях хватает. Ну да чему тут удивляться, не друг на дружке же эти месторождения. Тут надо еще ножки изрядно побить да облазить все. Илизар же по большей части заточен на золото, все остальное побочное. Вот и дошли руки, или скорее все же ноги, чтобы потоптать более дальние пределы. Захар проводил взглядом этих двоих, скрывшихся за поросшим лесом валунами, и сел уже нормально, не опасаясь, что его могут заметить. Надо же! Бескрайние леса, на десятки верст вокруг ни души, до лагеря старателей не меньше десятка, а они нацелились на одного и того же лося. Хорошо еще он вовремя заметил этого стрельца. «Ну, что там?» — спросил его спутник. Вот так посмотришь со стороны и кажется, что перед тобой татарин, вернее башкирский воин в полном боевом облачении. Разве что богатый, потому как за поясом пара пистолей, а в руках мушкет с кремниевым замком. Зато на русском говорит чисто, без изъяна, ну и ликом ни разу не азиат, а нормальный такой, славянин. Впрочем, Захар одет точно так же, как и у напарника за поясом пара пистолей. А вот в руках он сжимает самый настоящий башкирский лук. Ну а чем еще вооружаться, коль скоро собрался на охоту, а звук выстрела очень даже может долететь до прииска? Нет, лишний раз шуметь им ни к чему. «Нормально, нас не заметили, пошли дальше по своим делам», — ответил Крачкин. В Москву он прибыл еще зимой. Довольно быстро собрал нужную информацию, секреты из которой никто не делал. Из Москвы в Сибирь ведет две дороги. Достаточно узнать, по какой двинется нужный тебе человек, и все. Можно двигаться загодя и там его поджидать. Словом, проследить эту экспедицию не составило труда. Потом пришлось еще некоторое время хорониться в лесу, пока не убедился, что они нашли таки золото. Чтобы понять это доподлинно, ночью подкрался к стене острога и послушал, о чем говорят караульные. Мальчишки, желторотики. И кто только додумался их сюда отправить. Их восхищенное блеяние было слышно на сотню шагов окрест. И надо же такому случиться, что пятерых ветеранов отправили обратно в Москву, а этих мальцов оставили здесь. Кто-то там сильно головой ушибся, принимая такое решение. И вообще, поставить во главе отряда такого же мальчишку? Ничего удивительного в том, что новгородцы били москвичей и не раз. Сказать, что купец обрадовался этой вести, не сказать ничего. Едва только услышав ее, тут же приказал Захару собрать рисковых людишек. Только не из Новгорода, чтоб не знали Захара, и имели семьи, дабы можно было на них надавить. За налет наемники должны были получить по 30 рублей и все выданное им оружие. Добычу же без остатка передать Захару. Оно можно и попытаться обмануть, но тогда уж на кону будет семья. Иван Пантелеевич вовсе не хотел рисковать, подставляясь перед московским царем. Уж больно хлопотно это. И до беды недалеко. Поэтому и велел наемников переодеть в татарское одеяние. Мало ли как оно все обернется. Следы нужно запутать как можно сильнее. Пока суд доделал, пролетели месяцы. Но Захар все же управился и, наконец, появился в окрестностях прииска, имея под рукой уже серьезный отряд башкирских воинов. Еще парочка ночных прогулок к острогу, и он выяснил, что работы будут свернуты в середине октября. К этому времени должны зарядить дожди, и вода в Чусовой поднимется. Сейчас же река сильно обмелела, и во многих местах даже небольшие плоскодонки придется тащить волоком. То есть они будут мыть золото еще не меньше 2 недель. Что же, придется обождать. Бойцов у Захара более чем достаточно, но штурмовать засевших в остроге – то еще удовольствие. Даже если это крестьяне с вилами и косами. А экспедиция вооружена хорошо, и парень вроде очень даже вдумчиво обучал людей обращаться с оружием. Во всяком случае, о трескотне мушкетных выстрелов за окраиной Москвы говорили многие. Разминувшись с будущими жертвами, Захар с помощником двинулись по следу убежавшего лося. Далеко тот не уйдет. Незачем. Его ведь особенно никто и не пугал. Голос человека. Ну что же, случается. Вот отбежит малость, послушает, что к чему, и успокоится. А выследить животину в лесу для Захара не проблема. И уж тем более лося. Этот оставляет за собой целую просеку из всевозможных знаков. Когда Иван и Елизар перед закатом подошли к прииску, расположившемуся в непосредственной близости от острога, тот встретил их довольно шумно. Добыча золота в больших объемах по определению не может быть тихой. Тут и скрип приводного колеса, и грохот тачек, бегущих по дощатым дорожкам к колодам, и шум падающей воды. Ну и люди вносят свою лепту. Кто-то кого-то окликает, вот эти смеются над чьей-то оплошностью или шуткой, вон тот недовольно высказывается, поминая всю родню разводящего руками мужика. Шумно, уж чего там. Как только вошли в ворота острога, Елизар тут же поспешил в сарайчик, где располагался промывочный стол. Весь шлих, снимаемый с колод под присмотром стрельцов, доставлялся сюда, под охрану еще одного караульного. А то как же, строгий учет и контроль, а то мало ли как, золотишко в голову старателям ударит. А так они его, считай, не видят. Разве только те самородки, что руками выбирают при чистке колоды. Но оно не больно-то и заметно, если все время сдавать. Кстати, стол также по наущению Ивана поставлен. Он позволял отказаться от работы с лотком. Выходит и быстрее, и легче. А главное, весь дневной шлих мог перерабатывать сам инженер, не привлекая посторонних. Намытое золото складировал тут же в сундуке. Правда, не окованном, а обычном, который смастерили прямо здесь на прииске. «Ну что, Ваня, отвел душ-то?» Встретив его посреди небольшого двора, спросил Матвей. «Отвел», — внимательно посмотрев на бывалого мужика, ответил Иван. «По девкам не бегал?» — иронично поинтересовался Матвей. «Не, только лось и видал», — в тон ему ответил Иван. «Или лосиху?» — с прищуром уточнил Матвей. «Не, точно лося», — поддерживая игру, искренне заверил Иван. «Тогда ладно». Это у них уже была устоявшаяся шутка. Когда еще обосновывались и все работали, не покладая рук, ну разве что кроме все тех же Матвея и Фрола. Так вот Иван тогда заявил, мол, зря княгиня Матвея отправила сюда, потому как тут, если с кем и получится закрутить, так только с медведицей. На это доверенное лицо Хованской авторитетно заявило, что медведица тоже баба. А вообще, для бешеной собаки 100 верст не крюк, а тут и поближе поселения имеются. Ясное дело, Иван понимал, что мужика приставили как охранника, и был склонен полагать, что тот бережет вовсе не золото. Похоже, серьезно Иван запал в сердечко княгини, коли так заботится. Ну да чего об этом-то? Послать не пошлешь, значит, нужно принимать как данность. К тому же, благодаря вот этим двоим зрелым и умудренным опытом мужикам, Иван в основном-то и расслабился. Случилось, что Матвей, наконец став серьезным, спросил он. «Ну, случиться пока не случилось, а только прекращал бы ты шататься по округе», — несколько сумбурно ответил Матвей. «Конкретнее можно?» «Чего ж нельзя? Можно, конечно. Кружит вокруг нас кто-то, и по всему, видать, не с добром». «Ты загадками-то не говори!» «Да какие загадки!» — вздохнул Матвей. «Не знаем мы с Фролом точнее. Следы на песочке заприметили под самыми стенами. Караульные раззявы и тихих. Обувка без каблуков, и это не поршни, потому как задки твердые». Примечание. Поршни. Простейшая старинная кожаная обувь у славян. «Похоже на очаги, но кто только не носит татарскую обувку». Примечание. Ичиги. Вид легкой обуви, имеющий форму сапог с мягким носком и внутренним жестким задником. Были широко распространены у татар и стали неизменным элементом татарского национального костюма. Что предлагаешь? А что тут предложишь? В ночь мы с Фролом уйдем, округу пощупаем. Нужно понять, кто это и сколько их. Коли немного, это одно. Большой отряд – другое. Но в любом случае, ты бы на завтра работы-то отменил. Не то нам ведь помощи-то ждать неоткуда. Если отряд большой, придется садиться в осаду. А если уйти? Глупость, возразил Матвей. Нам даже до часовой дойти не дадут. А если и выйдем, то река такие петли закладывает, что обогнать нас да устроить засаду не так уж и сложно. Опять же проводник говорил, что русло в суш мелеет так, что воды на широких перекатах чуть не по щиколотку. Значит, опять волочь придется. А если подмогу запросить? Не, что в Невьянске, Тагиле и Чусовой слободе откажут. Там ведь государевы люди сидят, не посмеют остаться в стороне. Могут и побояться, покачал головой Матвей. Если это башкиры, а другим тут вроде взяться неоткуда, то начальники заводов не посмеют оголять свою оборону. Они тут тоже государеву волю выполняют. Шутка сказать, но по весне каждый завод сплавляет более 100 тысяч пудов железа. Это будет куда больше намытого нами золотишка. А порушат заводы, казне убыток серьезный случится. В слободе тоже не мед. Они не только за таможенный пост, но еще и за ближайшие деревеньки ответ держат. «И что получается? Они тут каждый сам за себя?» – удивился Иван. «А то и получается. Как татары в набег идут, начальники шлют весть о нападении, а сами сидят в осаде и ожидают, когда подойдет помощь». «Значит, предлагаешь садиться в осаду?» «Я предлагаю только поберечься. Мы с Фролом пока пошарим вокруг да выясним. Может, и не хотят башкиры зла, а так просто. Поглядеть хотели, кто это тут появился». «Сам-то веришь?» «Нет», — вынужден был признать Матвей. «Если бы без злого умысла, тогда уже давно подошли бы узнать, кто тут да что. Русские ведь никогда сразу в бутылку не лезут. Всегда миром стараются договориться, так что в разговоре опасности нет. Но неизвестные бродят под стенами тайком». «Ясно. Тогда усилим посты, надерем задницы стрельцам, чтобы службу несли внимательно, и поговорим с людьми», — подытожил Иван. «Стоит ли людям говорить? Еще разбегутся?» — усомнился Матвей. «Уж лучше пусть так сбегут, чем из боя бегать станут». Ну, может, ты и прав». Прав, не прав, а Иван так и поступил. Этим же вечером устроил общий сход, где поведал о своих сомнениях. Ну и поставил задачу по усилению обороны. Не сказать, что мужиков это сильно обрадовало, но весть они восприняли достаточно спокойно. По крайней мере, ни паники, ни беглецов не случилось. Наутро начался аврал и застучали топоры. Иван решил укрепить острог, подготовившись к неминуемому штурму, втайне надеясь на то, что тот непременно случится. Если татар много, то в открытом бою экспедиции не выстоять, а вот так, в укреплении, у них очень даже неплохие шансы. Уж в этом-то Карпов не сомневался. «Старшой, там у острога суета какая-то», — представ перед Захаром, доложил один из подручных. Имени своего Крачкин наемником не называл, ни к чему им его знать, даже вымышленное. Старшой вполне подойдет. Главное, чтобы не атаманом. Им ведь и через селение проходить доводилось. Вот так брякнет кто с дуру, иди потом чеши репу. Потому как атаманы они только у разбойников и казаков. Причем последних часто причисляют к первым. И по праву, в общем-то. А точнее, протирая тряпицей свой мушкет, спросил Захар. Да рогатки они ладят. Они уж в две линии опоясались, заметил Захар. Так третью ладят, и песок никто не моет. Вот значит как. Выходят мужики, стерегутся они, задумчиво произнес Захар. Вот что, собираемся и к острогу, а там и решим, как быть. Иван скосил взгляд на лестницу, по которой на площадку башни забирался Елизар, и вновь вернулся к осмотру окрестностей. На посту только двое, он и Егор, остальные на работах. Случись надобность, люди успеют укрыться за стенами, а вот заполучить вокруг острога еще один пояс рогаток совсем не будет лишним. Карпов делал ставку на стрелков, а значит, нужно принять меры, чтобы максимально затруднить подход противника к укреплениям. Если дойдет до рукопашной, им не выстоять, тут уж и к гадалке не ходить. Так что на работах народ задействован по максимуму. Только утро, а сделано уже немало. Люди работают не за страх, а за совесть. Если ничего не случится, то к вечеру третья нитка рогаток будет готова, а там, может, и до четвертой дойдет. Еще с вечера заполнили водой все емкости, какие только нашлись. Оно, конечно, в центре двора имеется колодец, но он не так, чтобы и глубок. А случись тушить пожар... Вода попросту не будет успевать его заполнять. А подумать об этом стоит особо. Что ни говори, но у деревянных укреплений есть весьма существенный недостаток. Слишком уж они пожароопасные. «Ну, как тут у вас?» – поинтересовался инженер. «Пока тихо», – ответил Иван. «Может, ты на воду дуешь?» «Может, и дую. Да только если бы с добром кто пожаловал, то не стал бы тайком да тишком вокруг бродить. Подошел бы открыто, чин по чину. Мы ведь от местных не таились, прямо говорили, в какой стороне собираемся ставить острог». «Ага, да только никто в гости так и не собрался». «Это да». «Ваня, глянь!» – послышался встревоженный голос Егора, находившегося на площадке вместе с ним. «Не Ваня, а господин Десятник. Сколько раз тебе говорено? В застолье мы с тобой друзья, а не на службе», вглядываясь в указанном направлении, одернул парня Иван. Впрочем, делал это без огонька, на автомате, при этом лихорадочно соображая, как быть. Трое. На опушке леса появилось только трое всадников. Сажен 100, не меньше. Разведчики. Или вот сейчас помчится в атаку лава. Да пошло оно все. Иван сорвал с крюка рог и подал сигнал тревоги. Народ тут же побросал работу и поспешил к единственным воротам острога. Тут вроде и недалеко, но в любом случае успеют. Но татары – известные мастера обращаться с луком. Пустят свои стрелы издалека, а защиты-то на людях нет. Это на стенах имеются навесы, что от стрел берегут, а на открытом месте прикрыться нечем. Как видно, татарам не понравилось, что русские вдруг засуетились и начали усиливать оборону. Или они и без того назначили штурм именно на сегодня. В любом случае, едва только раздался рев рога, как из-за деревьев появилось не меньше сотни всадников, которые тут же с гиканьем бросились к острогу. Иван приладил свой карабин на ограждение, прицелился в одного из всадников, тот несся по прямой, разбрасывая из-под копыт золотоносный песок. Никакое упреждение не требуется. Вот только стрелять парень не спешил. Кто его знает, может и миром разойтись получится. Во всяком случае, он не терял надежды на подобный исход, поэтому и не решался пролить кровь первым. Снаружи оставалось не больше 5 человек. Еще несколько секунд, и ворота закроются. До всадника еще 50 саженей. И тут татары ударили. Разом взметнулись луки. Правда, теперь уж Иван ждать не стал, и первую кровь все же пролил он. Впрочем, тут вопрос спорный. Гром выстрела практически слился с глухим перестуком стрел, вонзающихся в бревна стен и доски навесов. От ворот послышался болезненный крик, донеслись возбужденные голоса людей. Одновременно с этим всадник, в которого целился Иван, полетел в песок кубарем, взметнув кучу пыли. На дворе стояло бабье лето, и дожди не случались уже недели две. Взглянул вниз под башенку. Двое мужиков подхватили третьего, из спины которого торчала оперенная древко стрелы. Серьезно прилетело. Если не насмерть, то... Скорее всего, один черт хана мужику. Выстрелы Егора и Елизара практически слились в один. И кто-то из них попал. Правда, не во всадника, а в лошадь. Потому что Иван увидел вскочившего на ноги воина, который тут же подобрал выроненный лук, встал на колено и натянул тетиву. А вот уж чего и даром не надо. Если эти паразиты так метко бьют из седла, то что они смогут наворотить с земли? Иван вновь вскинул карабин и, поймав лучника в прицел, нажал на спуск. Вновь грохот выстрела, облачко дыма, ненадолго застившее обзор и... лежащий неподвижно башкирский воин. Вновь откинуть крышку затвора, потянуть стрельную гильзу, выронить ее на пол, в патронтаж пихать некогда, подхватить новый патрон, вставить в патронник, захлопнуть крышку, взвести курок, кресало на место, готов. На все про все понадобилось не больше 5 секунд. Скорость по местным меркам просто запредельная. «Егорка, бегом вниз на стену!» — распорядился взлетевший на площадку Фрол. Привыкший за долгие месяцы выполнять приказы этого казака, парнишка тут же юркнул в квадрат лаза в полу. Еще секунда, и он выметнулся в правую дверь башни, оказавшись на стене и замерев в нерешительности. А что он тут, собственно говоря, делает? Попытался припомнить, как следует себя вести в случае тревоги, после чего с тоской посмотрел на обзорную площадку башни. По всему выходило, что он только что покинул предписанный пост. И как теперь быть? «Веселишься, вперехлёст тебя в колено!» — змеёй прошипел казак, пока Егор где-то там метался, не зная, куда себя пристроить. «Из пещели некому палить, а командовать кто будет?» Иван в удивлении смотрел на казака, которого в остроге не должно было быть по определению. Они ведь с Матвеем пошли осмотреть окрестности, и тут он вдруг оказался рядом. А еще парень опешил от внезапной отповеди. Как, впрочем, и Елизар, шуровавший шомполом в стволе мушкета. Но тому простительно, он не командует всеми этими людьми, и даже наоборот, инженер также находился под началом Карпова. К растерянности прибавился стыд. В отличие от этих пацанов, Иван имел боевой опыт. Вот только то был опыт рядового. И как солдат он действовал достаточно грамотно и хладнокровно, как ни крути, а двоих свалил. Мало того... Своим примером увлек находящихся рядом, пусть они и действовали не настолько успешно. Но сейчас-то он не рядовой. «Не кисни, Иван. Люди должны тебя видеть и слышать», — чувствительно ткнул его в бок Фрол. «Не суетись, братцы! Занимай места согласно боевому расчету! Мужики, заряжайте картечь, поворачивайтесь!» Татары пошли по кругу перед башенкой, с диким гиканьем пуская одну стрелу за другой. Иван явственно услышал, как несколько штук с тупым стуком вошли в сухое дерево. Одна со свистом пролетела мимо. Ему даже показалось, что по его уху пришлось ее оперение. Может и так, а может ветерком обдало. «Карусель завертели», — зло выдал Фрол, вскидывая карабин. «Сейчас заставят попрятаться и двинуться ворота вышибать». Он выстрелил, свалив одного из всадников. Похоже на то, стрелы прилетают все чаще и чаще. Снизу послышался еще один вскрик. Кому-то достался очередной оперенный гостинец со стальным жалом. А вон и четверо всадников несутся двумя парами с висящими между ними на веревках бревном. Рогатины у ворот выставить не успели, да им даже из седла слазить не нужно. Елизар вновь вскинул карабин, прицелился и пальнул в белый свет, как в копейку. Послышались разрозненные выстрелы, и, судя по хлесткому звуку, били из карабинов, впрочем, также безрезультатно. Всадники уже не скачут навстречу, а движутся боком по эллипсу, и необходимо дать упреждение. Ага, нужно вносить поправку. По опыту знают, что в пешего попасть куда проще. «Бейте по лошадям, про упреждение не забывайте!» — вновь выкрикнул команду Иван. «О, похоже, получается командовать-то. Во всяком случае, после следующего выстрела лошадь под одним из всадников полетела кубарем. Сам воин успел соскочить и, пробежавшись по песку, даже остался на ногах. Хм, и с луком в руке. Разумеется, лошадь могли подстрелить и случайно, но хотелось все же верить, что кто-то выполнил именно его команду. Вскинул карабин, взял в прицел воина, стоявшего на земле и уже натянувшего тетиву, выстрел, стрела улетела куда-то вверх, а самого стрелка свалило как подрубленного. Спокойно, только не нервничай. Еще одна стрела мелькнула рядом с ним. «Да что творится-то? Отчего выстрелов не слышно?» Глянул на стены. Ребятня с округлившимися глазами попряталась за тыном. «Мужики те постарше, но тоже особо не геройствуют». Он, Матвей, выглянул на короткое мгновение, выстрелил и вновь укрылся. Пнул Гришку. Тот нервно сглотнул, бросил испуганный взгляд на бывалого мужика. Вот так и не поймешь, кого больше боится. Потом вскочил в полный рост, вскинул карабин и пальнул в неизвестность. И тут же рухнул на колени, засуетившись с перезарядкой. А вот Егор, тот молотит со скоростью пулемета. Патронов бы хватило. У них ведь носимый запас только 30, остальные в поклаже. Высунулся в очередной раз. Бах, и снова затын. Но это и все сопротивление. Зажали такие татары. Ну или страх сковал мужиков и молодых стрельцов. Очередная стрела ожгла левое плечо, дернув сукно кафтана. Но прошла вскользь, воткнувшись в столб позади Ивана. Он тут же присел, лихорадочно соображая, что делать. Как вдохнуть в его воинство боевой дух и заставить их драться. Нет, понятно, что это не трусость и не страх, а только растерянность, свойственная в первом бою подавляющему большинству. Но если неизменно не предпринять что-то эффективное, то им конец. Второй попытки не будет. Стоит татарам ворваться во строк, как начнется форменная резня. «Гранаты! Бросайте гранаты!» — вновь отдал команду Иван. И, не надеясь, что его услышат и выполнят приказ, потянул из кожаного подсумка ребристое яйцо, чем-то напоминающее лимонку из его мира. А к чему изобретать велосипед? Конечно, порох не тратил, но ведь пользовали же такие до его появления. Сорвал предохранительный берестяной колпачок, чиркнул колесиком на манер зажигалки своего мира. Появился легкий дымок и послышалось зловещее шипение пороха в трубке замедлителей. Навес не позволит забросить снаряд далеко, слишком низкий, но тут главное выбросить его за ограду. Однако вышло лучше. Граната улетела метров на 20. Чугунное яйцо упало в песок и осталось на месте, ничуть не прокатившись. Удачно получилось, чего уж там. Рвануло как раз, когда вплотную приблизились всадники с бревном, после чего они поспешили разбежаться, причем одна из лошадок с истошным ржанием начала биться на песке, прижав своим массивным телом щуплого татарина. Еще три взрыва, прозвучавших один за другим, потом Иван бросил вторую свою гранату. На этот раз получилось запустить подальше. Среди вертящих карусель появились жертвы. Один из всадников выпал из седла, другой приник к шее лошади и двинулся прочь от острога. Поток стрел резко сошел на нет. Иван вогнал в карабин очередной патрон. Ага, татары предпочли убраться прочь от острога, нахлестывая своих лошадей. И снова не нужно брать никакого упреждения. Вскинул карабин, прицелился, выстрел. Всадник нелепо взмахнул руками и опрокинулся через круп лошади. Еще несколько выстрелов, и еще двое упали в песок. «Прекратить стрелять!» — заталкивая в карабин новый патрон, выкрикнул Иван. «У кого карабины, ждем! Остальные целься! А ну, встали в перехлёст вашу в колено! Живо, мать-перемать! Цельсь! Пали!» Отправляться в такой путь и не обеспечить нормальным оружием тех, кто будет рядом при наличии такой возможности. Иван еще не сошел с ума. К тому же это не помешало отработать технологию создания обычных гладкоствольных мушкетов. Вот и вооружить мужиков. Правда, не за свой счет, а за казенный. Княгиня озаботилась. А тренировки оплачивал уже из своего кармана. Так что стрелять умели все. И стволы у них были не кривые, и вообще изделия выше всяких похвал. Иное дело, что с боевым духом при столкновении с реальным противником так себе. Ну, до этого на тренировочном поле не научишь. Это только со временем само приходит. Конечно, если это самое время есть. Дистанция для предельного выстрела из гладкоствольных ружей просто запредельная, а уж для картечных зарядов так и подавно. 300 шагов – это вам не баран чихнул. Часть картечин улетела в неизвестном направлении, часть взбила песок со значительным недолетом до кружащих у кромки леса татар. Получится или нет? Ведь татары наверняка знают о возможностях пищалей, и обороняющиеся только что им продемонстрировали, насколько те бесполезны на больших дистанциях. Ха-ха, прекратили метаться. Вот, так вы главное остановитесь, чтобы в вас было сподручнее целиться. О, а так даже лучше, значительно лучше. Татары начали спешиваться. А пеший воин куда более удобная мишель, нежели сидящий в седле. Их лошадки отчего-то все время пританцовывают. Может, горячка боя сказалась, но Ивану-то от этого не легче. «Поспеши, десятник», — произнес Фрол, вглядываясь в татар. «Сейчас начнут зажигательные стрелы пускать». «Ага, значит, тянуть больше нельзя. Татарам вполне по силам пустить стрелу на такую дистанцию. Попасть в человека — это сомнительно, если только пустят целую кучу стрел. Но когда речь идет о попадании в такую громадину, как острог, то никаких сомнений. Постарались взять их с наскока, а не вышло. Ничего страшного, тогда подпалят для начала». «Внимание, стрельцы! Целимся в пеших! Стрельба по номерам! Матвей и Фрол после меня!» Такую стрельбу они отрабатывали. Каждый знает свой номер в строю. А вот дополнительным силам не помешает обозначить их место в этой карусели. «Пали!» Выстрелы зазвучали один за другим. Пусть не каждый из них достиг своей цели, но пока очередь дошла до Ивана, из порядка 2 дюжин спешившихся воинов, минимум 5 повалились на песок. Он уже ожидаемо не промахнулся. Татары смекнули, что что-то не так, и засуетились. Фрол и Матвей также попали в цель. «Беглый огонь!» Ну, пошла веселуха, только успевая перезаряжаться да палить. Не сказать, что с результативностью все хорошо. За пеленой дыма Иван вроде бы увидел еще одного вывалившегося из седла, но не поручился бы. Наконец татары сообразили, что лучше не отсвечивать на открытой местности, и скрылись за деревьями. Путем нехитрых подсчетов были установлены потери нападавших. Ха, а ничего так повоевали. Пусть татары и забрали с собой убитых и раненых, за короткую стычку они потеряли порядка 1,5 десятка воинов. Впечатляющий результат даже для слаженных действий обороняющихся, не то что для растерявшейся толпы мужичья и молодняка. «Спасибо, Фрол!» — искренне поблагодарил Иван. «Преть наукой пусть будет!» — беззлобно ответил казак. «Артем, Ефим!» — окликнул Иван своих друзей. «Поднимите гранаты из арсенала в башню. Кто израсходовал, восполнить в подсумки». «Кстати, гранат не особо много. 100 всего. Впрочем, это по меркам Иваном немного. А вот татарам хватило и 5 штук, чтобы разбежаться. Однако 5 гранат — это 5% их боезапаса. Оно, конечно, можно было наделать и больше. Тут ведь главное отработать процесс и подготовить инструмент. Дальше мастерская начинала работать как часы. Другое дело, что 1 граната весит 2 фунта, а 1,000 уже в 5 пудов выливается. Имущество у них было в избытке, а в поход пошли и не на таких уж и внушительных плоскодонках. Поэтому Иван точно знал, что без волока не обойтись. Вот и приходилось учитывать чуть не каждый фунт. «Егор, давай обратно на площадку». Между тем продолжал раздавать команды Иван. «Гришка, тоже сюда». И когда парни взбежали вверх, подытожил. «Наблюдайте за окрестностями. Если кого увидите, палите без разбору. Только цельтесь получше, как на стрельбищах. Уяснили?» «Так точно», — едва не хором ответили парни. Фрол только одобрительно закивал. «Мол, правильно. Ничего еще не закончилось. А эти 2 были лучшими стрелками». А то, что Гришка растерялся, да ерунда это, все растерялись. Ну, почти все. Впрочем, можно ли равнять молодняк и ветеранов? Пожалуй, глупо было бы. Когда Иван спустился во двор, сверху раздался выстрел. Потом еще один и разочарованная брань. Видать, адреналин в крови все еще бушует, и взять точный прицел у ребят не получается. Прошел в помещение лазарета. Пусть и выглядит острог тесноватым, но места тут предостаточно. Отдельное помещение под лазарет предусматривалось изначально, как имелся в отряде и медик. Под лекарь Рудаков, тот самый помощник и лучший ученик профессора Рощина. Как видно, звание лучшего ученика он теперь лишится, окончательно и бесповоротно. Ну, хотя бы потому, что уже не разделял мнение своего учителя. А все началось с той самой памятной операции на ноге Ивана. Оба раненых содержались в одном доме, и ухаживал за ними Павел. Профессор появлялся только наездами, а молодой подлекарь каждый день катался из столицы, благо Хованская выделяла ему под это дело лошадь. Ну и, разумеется, не мог он не отметить то простое обстоятельство, что имеющий куда более худшую рану Иван уверенно идет на поправку, причем нет и намека на нагноение, рана совершенно чистая, и жара нет. Легкое повышение температуры и не более. Но местные эскулапы на это даже не обращают внимания. Когда же Иван поднялся на ноги и, прихрамывая, сам отправился в уборную, будущий доктор не выдержал и потянул его на честный разговор. Пообщались. Карпов, не чинясь, под страшную клятву поведал, что, мол, случаются порой у него озарения, природу коих он не ведает. А вот рассказывать о том никому не следует. Мало ли. Кто-то признает, что на него снизошла Божья благодать, другие решат, что это проделки нечистого. Лучше бы избежать расспросов. И Павел Валентинович, как человек образованный, должен это понимать. И подлекарь понимал. Но это вовсе не означало, что он отстанет от Ивана. Вот так и началось их близкое общение. Правда, с Рудаковым Карпов был куда как более откровенен, чем с тем же горным инженером Крапивиным. Нет, по части добычи золота Иван выдал инженеру все, что знал. Но вот в секреты выплавки железа и стали посвящать не собирался. Это и самому пригодится. Судя по тому, что Павел пару месяцев весьма вдумчиво общался с бабкой-травницей, беседы с новым знакомым пошли ему на пользу. Похоже, молодой медик решил написать труд о совмещении научного и народного подходов. Ну что тут скажешь? Не быть ему профессором, несмотря ни на какие результаты, не выстоять ему против именитых научных умов. Зато Иван получил в отряде вполне адекватного медика. Шутка сказать, но за все время у них практически не случалось расстройств желудков. Нет, что-то там, конечно, присутствовало, это неизбежно, но массового характера так и не приняло. Без всевозможных ран также не обошлось. Однажды даже серьезно так рассекло работнику ногу, хорошо хоть не сломало. И ничего, покрутился на хозяйстве, а сейчас уже бегает с тачкой. Да, все ж скорее отбегался. Вон его труп лежит, прикрытый рогожей. Это он поймал первую стрелу. Не повезло, что тут еще скажешь. Дверь лазарета отворилась, и на пороге появился еще один работник. На голове повязка с красной отметиной, не иначе как стрелой оцарапала. Удачно, чего уж там. Внутри, благодаря большому окну, выходящему, конечно же, во двор, было достаточно светло. Разве только из-за распахнутых створок говорить о стерильности помещения не приходилось? Ну да стекол у них нет. Обрабатывать же рану при свете лучины или свечей тоже не дело. Экка он споро ковыряется в плече раненого. Это вновь предложение Ивана использовать во время операции опиум. Вот так в раз на эту заразу не подсадишь, а правильно подобранная дозировка позволяет отправить раненого в нирвану, не боясь вызвать у него болевой шок. Надо же, на голове на пиратский манер повязан платок, на лице льняная маска, при входе висит рукомойник конструкции Ивана, их в экспедиции целых три, и мыло запас был изначально. Потом еще наварили. Главное знать как. Иван знал. На столике, рядом с операционным, разложены необходимые инструменты. И, между прочим, стерильные. Стеклянная банка с какой-то то ли настойкой, то ли взваром, но видно, что ее содержимое используется для обработки раны. В банке же хранятся и стерильные бинты. В качестве главного стерилизатора выступает спирт. Иван научил эскулапа получать чистый медицинский продукт, только сразу оговорил, чтобы он держал его подальше от народа, ему еще пьяных тут не хватало. А вообще, у Павла тут целая мини-лаборатория. Пришлось помучиться, пока доставили все это стекло в целости и сохранности. Но оно того стоило. И хотя хворых в экспедиции было не так, чтобы и много, а скорее все же мало, работы у Павла в избытке. Он все время что-то изучал, проводил эксперименты и записывал. Выспрашивал Ивана, тот охотно делился информацией. Кстати, в экспедиции имелась парочка уличных шавок, на которых подлекарь и опробовал свои новые методы лечения. Дворняжки оказались в роли подопытных благодаря воспоминаниям Карпова. Доставалось собачкам, чего уж там. Но зато вон как сейчас парень уверенно орудует над раненым. «Как он?» – спросил Иван. «Понятия не имею, что у меня получится. Наконечник попал в сустав. Я все почистил и сейчас рану зашивать, но обычно после таких ранений, если и выживают, то рука теряет всякую подвижность. Впрочем, никто и не старается делать операцию. Ну да посмотрим». «Больше раненых нет?» «Одному посекло кожу на голове». «Видел». «Ну и у тебя что-то с рукой», указав на пропитавшийся кровью рукав кафтана, уточнил Павел. «Ого! А я-то думал, что это просто царапина», удивился такому количеству крови Иван. «Жди, освобожусь, посмотрю». «Ага, на царапину пришлось накладывать целых 4 шва, иначе уродливый рубец обеспечен. Стрелы-то башкиры использовали с широким наконечником. Незачем пускать бронебойные, коль скоро на противнике нет доспехов, а те способны были причинять весьма обширные ранения». Через полчаса Иван вновь был на дворе и руководил приготовлениями к повторному штурму. Впрочем, в его вероятности он сильно сомневался. А вот в том, что татары предпримут ночную атаку, был уверен. И тогда уж нужно не оплошать. Васильчиков Сергей Илларионович, молодой человек, единственным достоинством которого была его привлекательная внешность. В свои 25 лет он слыл завзятым сердцеедом. И тот простой факт, что он по сей день топтал грешную землю, ярче всего говорил в пользу его несомненного таланта на любовной ниве. Впрочем, возможно, его везение обуславливалось тем простым обстоятельством, что он никогда не обращал свой взор в сторону невинных девиц, причем как благородного сословия, так и из черни. В его понимании куда предпочтительнее вдовы и зрелые дамы. Первые были вправе распоряжаться своим имуществом, вторые успели провести в замужестве достаточно много времени, укрепив свои позиции в семье. И коль скоро они могли себе позволить пойти на измену, то были достаточно умны и обладали определенным влиянием на своих мужей. Соответственно, молодой и пылкий любовник имел все шансы для получения определенных выгод, материальных, разумеется. А вот молоденькие супруги его интересовали в гораздо меньшей степени. Совершенно не интересовали, если честно. Их мужья, как правило, люди молодые и горячие, а сами дамы не блистали ни изворотливостью, ни осмотрительностью, ни благоразумием. Нет, связь со столь ветреными особами не могла принести пользу по определению, а вот серьезные неприятности очень даже. Когда на его пути возникла великая княгиня Хованская, Сергей Илларионович не без оснований решил, что к нему на огонек заглянул сам Авось. Веселая вдова, как ее называли за глаза, отличалась завидной щедростью. Не обошла она своими щедротами и его грешного. Не сказать, что облагодетельствовала деревенькой или поместьем, но зато в его карманах появилось кое-какое серебро. Чудесным образом испарились долги и забрезжили радужные перспективы. Он не знал, насколько это было правдой, но прошлый ее полюбовник вроде бы не был обделен. И вдруг все его надежды рухнули, вот так в одночасье. И мало того, что княгиня прекратила с ним отношения, так он еще и оказался в руках заплечных дел мастера. До сих пор, как вспомнит, так вздрогнет. На дыбе висеть не сладко. Не один день над ним измывались и каленым железом прикладывались. Хорошо, хоть лицо не тронули. В конце концов, Васильчиков сознался во всем. И даже в том, что самолично предал смерти Ивана IV, прозванного Грозным, и Александр Невский также пал от его руки, и вообще он согласен на все. Что только ему не приписывали, он соглашался со всем, лишь бы только избавиться от свалившихся на него мучений. Признаться, именно то, что он сломался, и спасло ему жизнь. Нет, если бы следствие вели официальные лица, то не миновать ему плахи. Но проводившим дознание нужна была правда, только она и ничего более. Васильчикову понадобилось более полугода, чтобы оклематься и залечить душевные раны. После пыточной молодой человек, не отличавшийся смелостью, стал и вовсе труслив. Правда, ни его красота, ни его обаяние никуда не делись, а шрамы на теле, которые можно было рассмотреть только при определенных условиях, даже придавали ему мужественность. Ну и как бы то ни было, а из этой истории он вышел с прибытком. Его усадьба в Белом городе вышла из-под долгов еще при отношениях с Ириной Васильевной. Теперь же в качестве извинения он получил также небольшое поместье в 70 верстах от Москвы. Не сказать, что оно приносило большой доход, но уж бедствовать ему точно не придется. При умеренных аппетитах, конечно. Васильчиков посмотрел на свое отражение и остался вполне доволен собой. Молод, статен и красив. А главное, уже сегодня он будет отмщен, и преследующий его призрак подземелья, наконец, отступит навсегда. А иначе и быть не может, ведь сегодня день его торжества. Хованская, эта великокняжеская потаскуха, окажется у его ног. А все благодаря заморскому приворотному зелью, которое совершенно случайно попало ему в руки. Неделю назад, играя в кости, Сергей Илларионович изрядно обыграл своего соперника, какого-то англичанина. Познакомились, разговорились. Выяснилось, что тот алхимик и много путешествовал по свету. А еще во время путешествия за океан ему стал известен секрет некоего приворотного зелья, которое варят вест-индские дикари. Англичанин заявил, что он, мол, не афиширует, но только благодаря этому зелью он может позволить себе довольно безбедную жизнь. Еще бы! Если одна доза стоит целых 100 рублей, серьезные деньги! Сергей Илларионович усомнился в действенности этого средства, и тогда новый знакомый предложил взять одну дозу на пробу бесплатно. Но если результат окажется положительным, то Васильчиков купит еще одну, уплатив и за первую. А почему бы и не проверить его на одной вдове, с которой у него были близкие отношения? Да такой страстной он ее еще никогда не видел. Женщина словно с цепи сорвалась. Он думал, она его насмерть изведет. А еще вдова вдруг начала его осаждать. Не бегала, конечно, за ним, как собачонка. Хотя и недалеко до этого. Она настолько откровенно заигрывала с ним, что чуть ли не выпрашивала к себе внимания. Стоит ли говорить о том, что он тут же побежал к англичанину и приобрел второй флакон? Гуляния в московских дворцах и богатых усадьбах вовсе не в новинку и проходят регулярно, за исключением постов и постных дней. И попасть на них совсем не сложно. Достаточно быть благородного происхождения и чтобы тебе не отказали в доме. Васильчиков вполне мог позволить себе ходить даже на боярские гуляния. Разумеется, великая княгиня бывала не везде и не всегда, но достаточно часто, а тут вдруг за всю неделю он ни разу с ней не пересекся. Осторожно выспросил и узнал, что она вроде как заболела и уже 2 недели не выходит в свет. Но сегодняшнее гуляние во дворце окольничьего Лопухина она пропустить не сможет. Примечание. Окольничий. Придворный чин и должность. Второй после боярина думный чин Боярской думы. Окольничьи возглавляли приказы, полки, назначались дипломатические миссии. Поговаривают о том, что царь вроде как собирается обручить дочь Илариона Абрамовича с цесаревичем. И коли так, то тут без нее не обошлось. А значит, и быть на гулянии она просто обязана. «Сударь, тебе опять письмо принесли», — войдя в его комнату, произнесла служанка. У Васильчикова на подворье проживала супружеская пара, бывшая у него в услужении. «А что, он не какой-то там беспоместный дворянчик, может себе позволить. Правда, его выезд оставлял желать лучшего, обычная двухместная легкая карета из недорогих, требующих достаточно частого ремонта, Рама на ухабах периодически расшатывалась, и ничего-то с этим не поделать. Но большинство московских дворян и вовсе ходят пешком. К тому же при необходимости можно отправиться и верхом, не надеясь на хлипкий экипаж. Иное дело, что на гулянье принято приезжать только в карете или же приходить пешком. Вот уж чего он не собирался делать, так это расхаживать на своих двоих. Особенно в свете того, что Хованская вскоре сдастся на волю победителя. Васильчиков еще больше в этом уверился, когда посмотрел на письмо, переданное служанкой. Писано на дорогой бумаге, запечатано розовым воском и пахнет французской водой. Вдовушка вновь пытается его привлечь. Не является ли это подтверждением его правоты? «Семен подготовил карету?» Даже не думая распечатывать письмо, спросил он. «Все уж готово, сударь». «Ступай». И когда служанка ушла, вновь посмотрел на послание. «Ну что, княгинюшка, сегодня ты непременно станешь моей рабой. Непременно». Еще раз осмотрел себя в зеркало, вздернул подбородок и с видом полным достоинства направился на выход. Опаздывать на гуляние – это признак дурного тона и пренебрежения к хозяевам. Он же никак не мог себе этого позволить. Пока не мог.